Глава вторая. Рядом с Лоснером Элен поняла, что она вовсе не обречена жить прошлым, оглядываться назад, бежать от самой себя. Она еще не знала, как ей распорядиться вновь обретенной свободой, но пользовалась ею широко и с удовольствием. Силы, дремавшие в ней, проснулись, влекли ее к веселью, к новым событиям и встречам. Однажды утром Элен получила на почте два письма. Рассматривая конверты, заволновалась. Адрес был напечатан на машинке, но отправлены они, судя по штампу, из деревни на Уази, где у Андре был загородный дом. Элен не удивилась тому, что он узнал ее адрес. Она понимала, что рано или поздно он ее разыщет. И так он упорно преследует ее, не считаясь ни с трагедией, пережитой Ивонной, ни с решением Элен порвать с ним. Да и чего она могла ждать от такого человека, как Андре? Что он уступит ей и смирится? С письмами в руках и сумкой под мышкой она направилась к колодцу в центре зала, чтобы там прочитать их. В это время к ней подошли два парня в клеенчатых куртках и джинсах, стянутых ремнем с большой медной пряжкой. — Что, плохие новости, прекрасная синьорина? — насмешливо спросил один. Элен с досадой отступила в сторону, не зная, идти ли ей дальше к колодцу или вернуться назад. Но парни загородили дорогу. На них никто не обращал внимания. Элен посмотрела на парней, на их гривы и наглые улыбки. «Оставьте меня в покое», — твердо сказала она. «Нет, сначала послушайте. Вы просто конфетка», — заявил один из них. «Спасибо». «Все венецианки». «Я не венецианка, пропустите». Она хотела обойти их. Второй парень, у которого в ухе была серьга, из какого-то розоватого камня наклонился к ней. «Венецианка вы или нет, но если переспите с нами, сразу повеселеете». По акценту трудно было определить их национальность, но это не имело значения, главное — избавиться от них и не выставлять себя на посмешище. Вдруг первый парень удивительно быстрым кошачьим движением выхватил у Элен письма и, продолжая дразнить ее, сказал: «Да бросьте вы его. Обещайте спать только со мной, и я отдам вам письма. Иначе он их порвет», — добавил другой. Почтовый служащий с любопытством наблюдает из окошка за странным поведением этой троицы. Элен его не видит, а парни его не боятся. Вместе им не больше 40. То, что размахивает над головой ее письмами, наслаждается растерянностью Элен, а она не знает, что делать, и вдруг, не раздумывая, направляется к выходу. «Вас обижают?» — спрашивает служащий, когда она проходит мимо его окошка. Он уже встал и, видимо, готов прийти ей на помощь. «Нет», — отвечает Элен, — «спасибо». Парень, который вырвал у нее письма, все еще идет за ней, продолжая смеяться. «Берите же их», — говорит он. «Если они от любовника, то я ему завидую. В постели вы, наверное, потрясающие». «Берите, берите», — нарочито весело предлагает другой. Он хочет внушить окружающим, что это всего лишь шутка. Элен не слушает их. Парень настаивает. «Прего, сеньорина, прего, прошу вас», — и сует ей письма в руку. Его прикосновение словно током ударяет Элен. Она останавливается, невозмутимо рвет письма, в упор смотрит на парней и швыряет обрывки им в лицо. От изумления они застывают на месте. Что-то говорят друг другу на незнакомом Элен языке, то ли датском, то ли голландском, потом хохочут. Элен уже вышла и быстро шагает по улице. Она знает, что взорвалась не только из-за этих парней. Еще до того, как они подошли, внутри у нее уже все клокотало от ненависти к Андре.